Наблюдая в окошко гидроуровня на планке, Геннадий несколькими поворотами рукояти поднял трос на необходимую высоту для переправы на другой берег. Сняв с крючка одну треугольную рамку с роликом над верхним углом и прорезиненными рукоятками, мужчина накинул приспособление на трос и вопросительно посмотрел на Насторию. «И что, ты собираешься на этой штуке перебраться на другой берег?» На лице девушки появилось недоумение. «Не только я, но и ты», — спокойно ответил землянин. «Бери вторую рамку. Но ведь отсюда можно сорваться в воду», — отчаянно воскликнула листорианка. «Нет, я сюда не полезу. Ну, тогда пока». Акулов крепко ухватился за рамку и поджал под себя ноги. Под весом мужчины трос чуть провис, и на всю округу раздался свист лишенного смазки ролика. После короткого, но стремительного полета над рекой, Геннадий сгруппировался и коснулся стопами противоположного берега. «Теперь ты!» — крикнул Акулов Настории. «Я боюсь», — честно призналась девушка. «Просто крепче держись и старайся не смотреть вниз», — проинструктировал Геннадий, чувствуя ее неуверенность и страх, и тихо добавил. «Трусиха, нет», — простонала старшая. Землянин поправил рюкзак и зашагал с берега прочь. Через несколько секунд над рекой раздались свист ролика и истошный визг листрянки. Акулов скинул рюкзак на землю и бросился обратно к дереву. Не сумевшая погасить скорость, командирша врезалась в широко растопырившего руки Геннадия. Мужчина обхватил Насторию и, не выдержав удара, рухнул на спину с девушкой в объятиях. «Больно?» – участливо спросила листрянка. «Да», – простонал Акулов, хотя на самом деле ему было вполне терпимо. Неожиданно для Геннадия, Настория нежно погладила его ладошкой по щеке. Светлые локоны девушки упали мужчине на лицо, и он, не контролируя себя, глубоко втянул запах ее волос. Голова закружилась, и землянин, надавив на затылок девушки, впился в ее манящие губы. Не встречая сопротивления, он опустил руку на талию листрянки. Его ладонь поползла ниже, еще ниже. Скользнув по бедру Настории, Геннадий забрал в пригоршню подол ее платья и медленно потянул вверх. Внезапно мужчине стало нечем дышать. Разевая рот, как выброшенная на берег рыба, он попытался столкнуть начальницу с себя. Сверкнув стальным отливом некогда голубых глаз, старшая вскочила сама. Воздух вновь появился в легких Акулова, и землянин задышал, часто и глубоко. «Зачем ты это сделал?» Геннадий медленно приподнялся и повернулся к Настории. С выражением лица, сулившим мало приятного, листрянка пристально смотрела на помощника, сжимая в правой руке мини-энерик. «Я спрашиваю, зачем ты это сделал?» Металлическим голосом повторила старшая. «Я... ты мне нравишься», — хрипло выдохнул мужчина. «И это повод, чтобы меня, со мной так поступать?» «Нет, конечно, но, я же мужчина, живой, это исправимо». Злобная фурия подняла руку, и ствол оружия уперся землянину в грудь. Действительно собралась стрелять. Жестоко. Мелькнула у Акулова мысль, и ноги сразу сделались ватными. Затем на мужчину накатилась волна ярости, и он злобно выкрикнул. «Ну, что стоишь? Стреляй, стреляй! Чем вы меня еще можете напугать?» «Да ничем. После ваших заданий мне уже ничего не страшно. А если мне суждено погибнуть, то я рад, что это случится на моей земле, а не на каком-то мрачном Лестере. Или вообще, незнакомых номерных и чужих планетах». Мини-энерик в руках Настории задрожал, но, тем не менее, оружие она не опустила. Геннадий сорвался с места и, подскочив к рюкзаку, с размаху врезал по нему ногой. Острая боль пронзила пальцы землянина, но он только скрипнул зубами и проследил, как рюкзак опустился в нескольких метрах от него. Обернувшись к листрянке, он буркнул: «Работай, палач, только знай, что гибель моего кота от голодной смерти будет на твоей совести». В ответ блондинка звонко рассмеялась и спрятала лазерный пистолет в сумочку. Вдоволь насмеявшись и вытирая кулачком выступившие слезы, она подошла к мужчине. «Знаешь, мне кажется, что я никогда не смогу в тебя выстрелить», — проговорила девушка. «В любой ситуации, даже если я тебя», — начал Акулов. «И не пытайся. В конце концов, я твоя старшая, а ты мой помощник. И мы на задании. Ясно. Бери поклажу и в путь. Кстати, почему ты переправился на этот берег? Посмотри туда», — Акулов ткнул рукой в сторону тропинки, уходящей от переправы. Старшая повернула голову в указанном направлении. За полем, по которому ветром перекатывались валы густой луговой травы, стояли ряды маленьких разноцветных домиков. Глава 26. На этот раз Листрянка двинулась впереди, а Геннадий, подобрав рюкзак, зашагал за ней. Он даже не смотрел в ее сторону. Во-первых, землянин сильно злился на командиршу. Во-вторых, соднящая боль в пальцах правой ноги не проходила, а только усиливалась. Не оборачиваясь назад, девушка несколько раз посылала Акулову волны дружеского настроя, но ему было совсем не до них. Мысленно создав вокруг себя неприступную кирпичную стену, он шел все медленнее и хромал все сильнее. «Дурак!» – ругался Геннадий на себя. «Зачем я пинал этот рюкзак? Скорее всего, 1-2 пальца сломаны. Да и это еще, недотрога, блин!» Внезапно на кирпичную стену землянина, словно обрушилась огромная кувалда и, не оставив ни одного кирпичика, преграда исчезла. Настория остановилась и обернулась. «Долго будешь страдать?» – строго спросила она. «Что с ногой?» «А, ерунда!» – отмахнулся мужчина. «Пальцы на ноге сломал. Снимай обувь!» Сломанных пальцев оказалось 2. Листрянка минуту лечила подчиненного, при этом ругаясь на его буйный нрав. Акулов участия в разговоре не принимал и безразлично смотрел в голубое небо, в котором на огромной высоте проносились самолеты и конвертопланы. «Хватит дуться!» – не выдержала девушка. «Ну, прости меня. Я действительно не собиралась в тебя стрелять. Я в тот момент в этом уверен не был», – мрачно ответил мужчина. «Я больше никогда, никогда не буду наставлять на тебя оружие и применять удушающий захват». «Хорошо», – смягчился Геннадий. «Прощаю. А это разве был удушающий захват? Вот у твоей. Ну да ладно. Нет-нет, договаривай. В другой раз. Пошли». Чем ближе путешественники приближались к домикам, тем сильнее волновался Акулов. «Что это за поселок?» — метались его мысли. «Как к нам отнесутся местные португальцы? Может, здесь и гостиница найдется. Неохота ночевать в чистом поле. Ах да, у нас же местной валюты нет. Придется заниматься обменом золотовалютных резервов. А кто знает, какие тут в будущем деньги. Возможно, в цене не золото, а какие-нибудь виртуальные евро». Парочка остановилась от поселка метрах в 100. Настория занялась аккуратным сканированием, а ее помощник присел на рюкзак. Вскоре старшая поделилась результатами скан-разведки. «Здесь всего 2 человека и несколько животных. Возможно, какая-то ферма», – заключил землянин. «Двинули. Скорей доставай отпугиватель. Сюда бежит опасный зверь». Геннадий вскочил и расстегнул рюкзак. Вынутый прибор оказался поврежденным. Глядя на 2 его половинки, мужчина осознал, что его рук, вернее ноги, дело. Листрянка вздохнула и полезла в сумочку за мини-энериком. Сначала раздался заливистый лай, затем из-за крайнего домика выскочил беспородный, черно-белый пес и бесстрашно бросился на чужаков. Увидев, как старшая изготовилась к стрельбе, землянин отрицательно закачал головой и двинулся к четвероногому охраннику. Присев перед ним на корточки, мужчина послал животному волну доброты и громко сказал: «Тузик, иди ко мне». Пес остановился и, завиляв хвостом, подбежал к Акулову. Геннадий поднялся, кобель встал на задние лапы, а передними уперся в торс землянина. Мужчина ласково потрепал животное за холку и погладил по голове. «Ген, ты что делаешь?» — в ужасе воскликнула Настория. «Ты посмотри, сколько у него в пасти зубов. Он же тебе руку отгрызет. Этот песик сейчас самое безобидное животное среди нас. А вот если взять до краю и спрячь оружие, ты самый безответственный помощник». Вздохнула старшая и убрала мини-энерик в сумочку. «Посмотри в глаза этой собачке. Более верного хозяину животного ты не найдешь во всей вселенной. Погладь тузика». «Ни за что. Я боюсь». Спрятав руки за спиной, листрянка отошла на шаг. «Подумаешь, ручку тебе оттяпает. 3 среднестатических суток, и у тебя новая конечность. Я знаю одну знакомую врачиху, так она: дядя, как вы догадались, что моего песика зовут Тузиком?» Вопрос задал мальчик лет 10, неслышно появившийся справа от листрянки. Настория вздрогнула, и ее рука медленно потянулась к сумочке, затем опустилась вниз. Акулов удивленно посмотрел на маленького португальца. Одетый в широкие цветастые шорты и белую майку, рыжий вихрастый пацан, весело улыбаясь, приблизился к своему четвероногому другу и потрепал его за уши. «Видишь ли», — начал Геннадий, — «у меня с детства такая привычка, называть незнакомых собак тузиками. Хорошая привычка. Тетя, вы его не бойтесь, он совсем не злой. Просто лает на все подряд». Тетя натянуто улыбнулась мальчику, но, Тем не менее, к тузику подходить не стало. Интересные дела, принялся размышлять Акулов. Хоть и Португалия, а кличка у пса обычная, наша. Так, надо подумать, как пацану правильно отвечать. А что вы здесь делаете? Гуляете? Поинтересовался мальчик. Да, решили побродить по лугам, полям, лесам, непринужденно заговорил мужчина. Видишь ли, в городе суета, беготня, экология, а тут отпуск. Вот нам и захотелось на природу. А это что за поселок? Здесь дядя не поселок, это база отдыха «Солнышко». Сезон начнется через неделю, а пока тут только я и мама. Сторожите. Задал первый пришедший в голову вопрос Геннадий, слегка растерявшись от услышанного названия базы. Шутите? От кого? Мама, заведующая базы, а заодно и повариха. Зайдете к нам в гости? Да-да, конечно. Идите за мной, Тузик, вперед. Мальчик понесся по тропинке в сторону базы, а его верный четвероногий друг с лаем помчался за хозяином. Мужчина двинулся первым. Мгновение поколебавшись, Настория зашагала за помощником. «Зачем ты согласился зайти сюда?» — сукоризной прошептала листорианка в спину подчиненному. «На нашей планете не принято отказываться от приглашения в гости», — уверенно ответил Акулов, почему-то вспомнив Среднюю Азию. «Игнорируя предложение хозяина, ты наносишь ему неизгладимую, душевно-психологическую травму. Какие у вас тут дикарские условности? Что? Зато у Лестера все цивилизовано. Шастает по чужим мирам и временам, да похищает несчастных аборигенов». Тихо. Мальчик услышит. Достигнув первых домиков, Геннадий внимательно рассмотрел строение. Сборно-щитовые, размером примерно 5 на 5 метров, высокая четырехскатная крыша. Терраса с плетенными креслами-качалками и двумя гамаками. Цветовая гамма домиков, всех оттенков радуги. Хрустя подошвами по усыпанной мелкой гальке дорожке, охотники за нактами свернули за угол крайнего домика, куда только что забежали мальчик и его тузик. За углом стоял большой, примерно 10 на 10 метров дом из красного кирпича и двухскатной крышей. Метрах в 50 от строения находились несколько сараев и открытый загон для скота, по которому гуляли десятка два коз и овец. Где-то кудахтали куры, а на поле паслись корова с теленком. Акулов остановился и мысленно создал перед листорианкой кирпичную стену. Девушка остановилась как вкопанная и, обернувшись, строго посмотрела на подчиненного. Мужчина приблизился к начальнице и негромко сказал: «У нас должна быть легенда». «Какая?» – удивленно спросила блондинка. «Возможно, у нас будут что-нибудь спрашивать, а мы можем начать путаться с ответами. И что дальше? Нас могут принять за шпионов, или еще за каких-нибудь противоправных элементов. Тогда нас попытаются сдать местным правоохранительным органам. А это значит бой, мини-энерики, воздушные удары, подскоки и другие негативные факторы, которые смогут помешать нам выполнить задание. Как считаешь? Логично. Что предлагаешь? Создать маленькую легенду. Каково ее содержание? Ну, мы не просто путешественники из города, а муж и жена. Еще чего? Возмутилась Настория, гневно сверкнув глазами. Посмотри на нас со стороны. Мужчина и женщина отправились из города на природу. И при этом они оказываются совершенно чужие друг другу люди. В этом ты прав. А больше я ничего тебе не должна. По твоей легенде. Ты за кого меня принимаешь? Не, ну если для достоверности легенды. Ген, перестань. Кстати, не называй здесь меня Ген. На земле такого имени нет. Можно. Гена, Геннадий, дорогой. Дорогого ты от меня вряд ли дождешься. А как тогда представиться мне? Тебя я буду называть. Договорить помощник не успел. Входная дверь кирпичного дома отворилась, и на высоком крыльце появилась женщина, примерно ровесница Настории. Одернув длинный серый халат и поправив на голове белую косынку, хозяйка дома спустилась по ступенькам. Приблизившись к супругам, женщина приветливо улыбнулась и сказала: «Здравствуйте, добрые люди». «Здравствуйте, хозяйка», — коротко склонил голову Акулов. «Приветствуем вас», — добавила листорианка. «Сын прибежал, говорит, дядя с тетей городские гуляют тут», — продолжила женщина. «Да, вырвались на 2-3 дня», — ответил Геннадий, внутренне ожидая разоблачающих вопросов. «Это дело нужное», — подтвердила хозяйка. «Город есть город, другие ритмы, дела, заботы. Иногда просто необходимо оттуда сбегать. Давайте знакомиться. Меня зовут Ярослава, можно Яра. Я заведующая этой базой отдыха». «Красивое у вас имя», — заметил Акулов. «Прямо, славянское. А каким ему еще быть? Задорно засмеялась Ярослава. Не рептизанским же. Геннадий внутренне сжался и также уловил короткий импульс беспокойства от старшей. Славянское имя, здесь, в Португалии. Задал себе вопрос мужчина. Хотя, все может быть. А кто такие рептизаны? Рептизы. Откуда они здесь? Настория должна быть в курсе. Я, Геннадий, представился Акулов. А это моя жена Настя. Геннадий, Настя, очень приятно. Если хотите, можно на «ты», улыбнулась хозяйка базы. Мы согласны. Кивнул Акулов, а про себя подумал. А вообще-то я не слышал, чтобы среди листарианцев кто-нибудь говорил на «вы». Кем работаете? Служите. Задала опасные вопросы Ярослава. Видите ли, Яра? Ой, прости. Видишь ли, Яра, мы трудимся на одном оборонном предприятии, симпровизировал Геннадий. Понятно, вопросов больше нет. Эх, тревожное нынче время. Приглашаю вас на полдник. Не откажемся. Проходите за дом, под навес. А я сейчас пельмени отварю. Ярослава ушла к себе, а новоиспеченные муж и жена двинулись в указанное хозяйкой направление. С тыльной стены к строению примыкала вместительная площадка, устланная многогранными разноцветными плитками. На них стоял длинный, персон на 20 деревянный стол и такие же деревянные лавки. На резных столбах по краям площадки лежали крепкие балки, на которых крепились кровельные листы также разных цветов. Но Акулову больше всего приглянулись металлические решетки по двум сторонам навеса, на которых висели узловатые плети виноградной лозы, густо усыпанные листвой и кистями спелого винограда. Мужчина подошел к крайнему кусту и отщипнул несколько крупных рубиновых ягод. «Ты что делаешь?» – воскликнула листарианка. «Не смей это есть». «Почему?» – удивился ее подчиненный. «Знаешь, как это вкусно. Мы не можем рисковать. Это ты не можешь, а я виноград ел всегда. Пока ты меня не похитила. Если отравишься, я тебя спасать не буду». Топнув ножкой, прошипела старшая. «Как можно отравиться таким чудесным плодом? Может, ты и от пельменей откажешься? А что это такое? То, чем собираются нас угостить? Не буду. Ну и ходи голодная. Вижу, уговаривать тебя будет бесполезно». Геннадий потер виноградины пальцами и, закинув их в рот, блаженно зажмурился. Затем мужчина попробовал другой сорт, ягоды зеленого цвета. На этот раз Настория молчала и лишь укоризненно качала головой. «Гена, ты еще не поел моих пельменей, а уже десерт употребляешь». Глава 27. Появившаяся Ярослава расстелила на столе белую скатерть и вновь удалилась. Тут же прибежал с посудой ее сын. Весело поглядывая на гостей, он расставил на столе высокие фарфоровые тарелки и разложил ложки. Затем мальчик подвел Геннадия и Насторию к углу дома, где находился стояк с водой. Вручив мыло и полотенце, маленький хозяин удалился. Через несколько минут с большой эмалированной кастрюлей прибыла Ярослава. Едва она открыла крышку, как у Акулова рот наполнился слюной и громко заурчало в животе. Хозяйка усадила гостей за стол и поставила перед ними полные тарелки горячих пельменей с янтарным бульоном. Мальчик принес чашку с нарезанным хлебом и вновь убежал. Вернулся он с уставленными на подносе баночками и коробочками. Водрузив все на стол, присел возле матери. «Прошу приступать к трапезе», — объявила Ярослава. Геннадий зачерпнул ложкой первый пельмень и, слегка дунув на него, положил в рот и прикрыл от удовольствия глаза. «Жаль, листарианцы не кормят помощников подобными блюдами», — мужчина с омерзением вспомнил пищевые брикеты и бросил взгляд на старшую. Командирша сидела не шевелясь, но, тем не менее, периодически сглатывала слюну. «Настя, ты почему не ешь?» — обратила внимание на блондинку хозяйка. «Не хочу», — тихо ответила листарианка. «Она за фигурой следит», — пришел начальнице на помощь Акулов. «Ну, это лишнее», — протянула Ярослава. «У Настеньки с фигурой все в порядке». Геннадий мысленно создал перед командиршей маленькое блюдце с одним пельменем и также мысленно надавил на него ребром ложки. Из развалившегося теста и фарша брызнул наваристый сок. Соблазнительную картину завершал ароматный запах, идущий из тарелок на столе. «Тетя Настя, съешьте хотя бы один», — попросил гостью мальчик. «Я их сам лепил». «Любишь ты, Белозар, похвастать», — засмеялась хозяйка. «Белозар». Акулов на мгновение растерялся. «Имя-то славянское». Тем временем Настория не выдержала и осторожно попробовала первый пельмень. Геннадий, чтобы не смущать девушку, старался в ее сторону не смотреть. За вторым пельменем последовал второй, затем третий. «Яра, «Ну и вкусно же готовишь», — похвалил хозяйку Акулов. «Пальчики оближешь». «Угу», — подтвердила листорианка. «Я все-таки еще и повар», — одарила Ярослава гостей благодарной улыбкой. «Да и стряпать люблю. Вон, берите сметану, перчик. Не стесняйтесь». Первый поел Белозар. Ни слова не говоря, он вылез из-за стола и куда-то убежал. Вернулся мальчик с небольшим самоваром и пучком деревянной щепы. Геннадий с удивлением увидел, что из емкости для чая торчит труба. Белозар принялся деловито кочегарить. Затрещал огонь и из самовара повалил сизый дым. «Все-таки на дровах чай вкусней», — обратилась к гостям хозяйка. «И еда на костре изумительная. Не сравнить с домашним реактором. Апа. Домашний реактор», — чуть не проговорил вслух мужчина. «Ну и технологии у нас в будущем. Интересно, а телевидение еще сохранилось? А интернет? Хотелось бы поспрашивать, да можно попасть впросак». После пельменей гости и хозяева пили фруктовый чай в прикуску с крупным желтым сахаром и сдобными плюшками. Яра обратился к заведующей базой Акулов. «Если у тебя полдник такой, то представляю, какой будет ужин. Ужин будет полегче. Просто мы с сыном сегодня обед пропустили. В поле сено в валке сгребали, завтра стоговать собираемся. Скотине зимой витамины нужны. А вы сейчас, куда планируете?» «Еще не знаем», – пожал плечами мужчина. «Прогулка у нас вышла спонтанная. С утра подорвались сами для себя неожиданно. За вами прилетят». «Кто?» Застыл от неожиданности Геннадий. «Ну, друзья. Или дежурка. Мы никого не оповестили. Знаете что, оставайтесь ночевать у нас. Как-то неудобно. Еще как удобно. Хотите, в доме. А хотите, на базе. Дорогая, останемся». Повернулся помощник к старшей. «Можно, дорогой». На мгновение голубые глаза листорианки подернулись стальным отливом. «Вот и договорились», — заключила Ярослава. «Сезон начнется только через неделю, да и отдыхающих в этом году будет намного меньше, военных точно не будет, обстановка сами знаете какая, что в городе говорят о рептизанах, ну, то же самое, что и в новостях», — нашелся Геннадий. «Конечно, начальство знает больше, но предпочитает выдавать информацию дозированно, не надо было рептизанов к нам пускать», — со злостью в голосе сказал сын хозяйки. «Пожалели супостатов. Пусть летели бы на своем ковчеге дальше. Мой муж, Любомир, служит на Атлантии», — вздохнула Ярослава. «Белозару хотелось бы видеть отца чаще. Так, где вас устроить на ночлег?» «На базе», — ответила листорианка и многозначительно посмотрела на помощника. В домике, куда хозяйка поместила постояльцев, было всего две комнатки. Спальня и кухня-столовая. Настория сразу же рухнула на широкую двуспальную кровать и, приказав подчиненному нести караул, немного погодя уснула. Полюбовавшись на спящую девушку, мужчина расположился на подоконнике, перед этим вынув из рюкзака один мини-энерик и засунув его под рубаху. «Не успел узнать у Настории про рептизанов», — вспомнил Акулов. «Как проснется, надо будет подробно расспросить. Интересно, откуда они здесь взялись?» Белозар упоминал о каком-то ковчеге. «Значит, рептизаны прилетели из далекого космоса. И ни у кого спросить, у Ярославы, что-нибудь заподозрит. Тем более, по ее словам, международная обстановка напряженная». Геннадий сполз с подоконника и, неслышно ступая, двинулся на кухню. Там он с интересом принялся изучать необычную плиту. Открытая подставка, три плоских металлических блина в ряд, на нижнем ярусе чайник, кастрюли и другая посуда. Ни шлангов, ни труб, ни проводов, идущих к плите, Акулов не обнаружил. Лишь рядом на стене крепится лоток, в котором находится ворох мелких, размером со спичку, цилиндриков черного цвета. Вроде, железный. Мужчина взял один из них и повертел в пальцах. Что-то нанотехнологичное. Акулов заглянул в спальню. Блондинка крепко спала на спине в позе звезды, широко раскинув в стороны руки и ноги. Светлые локоны девушки разметались у ее изголовья, словно лучики маленького солнца. Бросив мимолетный взгляд на открытые бедра командирши, Геннадий тихо вышел. Удобно расположившись на террасе в кресле, мужчина принялся мерно покачиваться и рассматривать окружающую базу природу. После сытного приема пищи, Акулова тянуло в сон, он еле держался, чтобы не закрыть глаза. Деревянные ступеньки заскрипели, и на террасу поднялся Белозар. «Дядя Гена, можно я посижу с вами?» – вежливо попросил мальчик. «Конечно, падай», – кивнул мужчина на соседнее кресло. «А где тетя Настя?» – поинтересовался Белозар, устраиваясь удобней. Спит, махнул рукой в окно спальни Акулов. Устала. Мы сегодня с ней хорошо прогулялись. А уж после таких пельменей. У тебя что нового? Все по-старому. Мама тоже прилегла отдохнуть. А завтра нам придется немного попотеть. Будем стоговать сено. И большая у вас площадь. Не очень, но обычно целый день уходит, вздохнул пацан, раскачиваясь на кресле. Я поговорю с Настей. Если она согласится на завтра задержаться, то я обязательно вам помогу. Что вы? В отпуске надо отдыхать. Иногда мне самому хочется от души физически поработать. И все-таки, нам с мамой будет неудобно. Не переживай. Я еще не помог. Решение остаться за Настей. В вашей семье, она главнее вас. Так сложились обстоятельства, что мне приходится быть подкаблучником. Невесело усмехнулся мужчина. Я бы на вашем месте не расстраивался. Уж больно ваша жена красивая. Считаешь? Ага. Маме она тоже понравилась. Настя добрый человек. Несмотря ни на что. Слушай, Белозар, а у вас дома есть какие-нибудь газеты, журналы? Свежего ничего нет. Старые все утилизировали. А вы же только что из города. Уже по новостям соскучились. Есть немного. Я вам вечером радиоблог принесу. Договорились. Дядя Гена, скажите мне правду. Какую? Напрягся Акулов. Как думаете, если начнется война, кто победит, мы или рептизаны? Сложно сказать, выдохнул Геннадий. Противник силен. Это так. Но и нам есть чем ответить. Есть, конечно. Мне пора. Пойду маму будить. Скоро ей корову доить. Ужинать будете с нами, или здесь, с вами. Мальчик убежал, а Акулов остался один на один со своими мыслями. Война с рептизанами. Незавидное будущее у Европы. А что будем через 200-300 лет в моей стране? Прошел примерно час, когда проснулась Настория. Неистово зевая, сонная блондинка присела на широкие перила террасы. Погрозив подчиненному пальчиком, старшая укоряюще произнесла: «Геннадий, это так ты меня охраняешь? Надо лежать рядом», – ехидно заметил мужчина. «Кстати, спасибо за то, что назвала полным именем. Мы же на задании. Надо соответствовать нашей легенде. А насчет лежать рядом – это лишнее». Отвернувшись, Настория огляделась вокруг. «Настя, представь себе такую картину. Утром хозяйка заходит в нашу спальню, а мы с тобой лежим отдельно и одетые. Что она подумает? Ну, не знаю. Она сразу догадается, что мы не те люди, за кого себя выдаем, и соответственно примет меры по выявлению нашей подлинной сущности. Любишь ты все усложнять. Мы на задании, а значит должны приложить максимум усилий для его выполнения. Иногда ты так много говоришь», — немного расстроенно проговорила старшая. «Буду краток. Как Накт. Стоит на месте. Прогноз. Кто его знает. Или наверх, или вниз. Сколько суток ждать? От 3 до 7. Пойдем, прогуляемся», — предложил Акулов. «Пошли. Возьми с собой мини-энерик, остальные вещи можешь оставить здесь». Супруги спустились по ступенькам и направились в сторону тропинки, что вела на речку. За ними увязался Тузик. Отчаянно виляя хвостом и оглушительно лая, пес носился из стороны в сторону и распугивал стайки перепелов, сидящих в большом количестве в высокой траве. Вскоре землянин и листорянка добрались до того самого дерева, с помощью которого они очутились на этом берегу. Настория прислонилась к стволу спиной и прошептала: «Как же здесь красиво! Хотела бы жить в этих местах!» Сразу же среагировал Акулов и облокотился рядом. «Возможно, но я должна служить своему клану. Да забей ты на него!» «Нет, это невозможно!» После минутной паузы добавила: «Ты опять на меня пялишься! Ничего не могу с собой поделать! Знала бы я, что будешь такой озабоченный, не дергала бы тебя из твоего времени. Может, не поздно меня вернуть обратно? Я не против». «Поздно. Контракт в действии. К тому же, я к тебе уже привыкла». «Это хорошо», — землянин приблизился к девушке, следя за ее реакцией. «Но когда-нибудь мы расстанемся. А давай поженимся, что ли? У нас не принято иметь близкие отношения с помощниками». Настория положила ладонь на грудь мужчины, но не оттолкнула. «Запрещено». Акулов ласково смотрел в самые красивые глаза. «Нет, просто не принято. А, прецеденты были. Да, за это распыляли. Нет, но клан осуждал. Ну, тогда не все так страшно. Как все у тебя просто». Резко отстранившись, Настория отошла в сторону. «Лучше скажи, что здесь будем делать дальше? Переночуем. А завтра? Завтра хозяева будут заниматься сельскохозяйственными работами. Мы предложим свою помощь, и потом останемся еще на одну ночь. А там может Нагд зашевелиться. Принято. Пойдем. А то скоро стемнеет. В Шанхае вообще всегда темно. В каком Шанхае? В поселке проживания помощников. Тузик, пойдем домой. Приближаясь к базе, Акулов вдруг взял листрянку за руку. Девушка удивленно посмотрела на Геннадия, но ладонь высвобождать не стала. Лишь глаза старшей на мгновение полыхнули сталью. Мужчина же шепотом произнес: «Не оглядывайся. На нас смотрит мальчик. Будем соответствовать легенде». Листрянка еле заметно кивнула, и муж и жена двинулись дальше рука об руку. Тузик бежал рядом, то отставая, чтобы погонять перепелов, то вырываясь вперед и звонко лая. Гости подошли вовремя, Ярослава как раз собиралась накрывать на стол. На ужин она нажарила карасей, мелко надрезанные поперек хребта, чтобы во время готовки не оставалось костей. Внутри каждой тушки оказались пропеченные кольца репчатого лука, вследствие чего аромат и вкус блюда оказались бесподобными. На этот раз листрянка не противилась земной пище. Она, как и ее подчиненный, буквально пальчики облизывали. Во время чаепития Акулову пришла одна идея. Он попросил Белозара принести какую-нибудь карту, для того, чтобы поиграть в города. Мальчик принес карту, и Геннадий с волнением взял ее в руки. Развернув рулон на столе, он пораженно замер: почти весь евразийский континент, а также значительная часть африканского, были окрашены золотистым цветом. Огромные красные буквы сложились в два слова. Империя Рось. Глава 28. Акулов замер. Так вот откуда у хозяев славянские имена, догадался он. Выходит, через 2-3 века от Европы ничего не останется. А куда делись остальные народы? Даже в Северной Африке. Хотя, они могут просто перейти под юрисдикцию новой империи. Не ожидал я такого поворота от нашего государства. Сынок, лучше принеси тот альбом, попросила Белозара Ярослава, и заодно забери карту. Геннадий не успел ничего возразить, как мальчик быстро свернул рулон обратно и убежал в дом. Вернулся он с большим толстым альбомом, который тут же передал матери. Хозяйка открыла плотную красочную обложку. На первой странице оказалась цветная фотография с изображением старинного дворца. Высокие колонны, просторные арочные проемы, резные мраморные стены, разноцветные витражи. Акулову показалось, что это он уже где-то видел. «Это один из первых проектов моего отца», — с гордостью сказала Ярослава. «Круто», — похвалил Геннадий и тут же поправился. «Очень, очень здорово, красиво», — вставила Настория, рассматривая фото через плечо напарника. «А вот еще его работы», — продолжила листать альбом хозяйка. «На следующих фотографиях, кроме других дворцов и внутреннего расположения комнат, залов и анфилат, были изображены величественные фонтанные комплексы, парки с аллеями, уставленные рядами разнообразных скульптур, многоступенчатые узорчатые клумбы, в которых, наверное, росли все сорта существующих цветов». И вновь Акулову почудилось что-то знакомое. Дежавю. Фотографии в альбоме взволновали, и мужчина некоторое время сидел молча и переваривал всю сегодняшнюю информацию. Он даже не услышал, как хозяйка стала желать им спокойной ночи. Старшая толкнула его в бок и произнесла какую-то фразу. Геннадий вскочил. «Что? Я говорю, ты хотел Яре завтра помочь», — строго произнесла командирша. «Ах, да-да», — кивнул Акулов. «С сеном я сталкивался. Нам неудобно. Может, не стоит?» — попробовала отказаться Ярослава. «Возражения не принимаются», — отрезала листрянка. «Дорогой, нам пора, а то уже темнеет». Подталкивая своего помощника, начальница попрощалась с хозяевами, и охотники за нагдами отправились в свой домик. Немного погодя, сзади послышался топот. Белозар сунул Геннадию в руки небольшой квадратный предмет, похожий на радиоприемник, и, пожелав спокойной ночи, удалился к себе. Расположившись на террасе в кресле, мужчина принялся изучать незнакомый прибор. После манипуляций с применением метода научного тыка квадрат заговорил мужским голосом официального диктора. Участки африканской границы, был уничтожен очередной разведывательный модуль рептизанского государства. На ноту протеста сопредельная сторона никак не отреагировала. Также сегодня на острове Зеленом были обнаружены обломки спутника-шпиона. Как мы уже сообщали ранее, рептизанское руководство категорически отрицает наличие подобных систем на своем вооружении, что на самом деле является циничной ложью. Верховный диктатор приказал привести в повышенную боевую готовность воздушно-морские соединения, находящиеся на дежурстве в Атлантии, а также ударный корпус в Афри. «Гена, хватит слушать этот аппарат», — наставительно произнесла Листрянка. «Давай лучше погуляем перед сном». «Эх, Настя, мне бы твои проблемы», — вздохнул землянин, но радиоблок выключил. «А музыка? Там есть», — неожиданно улыбнулась командирша. «Должна быть», — пожал плечами подчиненный. «Бери его с собой». Муж и жена спустились по скрипучим ступенькам и не спеша направились по тропинке в сторону реки. Ночь темным покрывалом плотно укутала базу отдыха, дом Ярославы, хозяйственные постройки и окрестные луга. В чернильном небе, обильно утыканном яркими звездами, мелькали светящиеся точки высотных самолетов, конвертопланов, а возможно и других летательных аппаратов. Несмотря на ночную мглу, вокруг было не так уж темно, всю округу освещал яркий месяц. Акулов вновь взял Насторию за руку. На этот раз она не пыталась вырываться, и даже не проронила ни одного гневного слова. На все это мужчина обратил внимание как-то вскользь, поскольку голова его кипела от загадок и несоответствий того времени, где он волею случая оказался. Попутчица почувствовала смятение своего подчиненного и, чтобы немного его отвлечь, заговорила: «У тебя голова случайно не вскипела? Я уже устала экранироваться от твоей мозговой активности. Понимаешь, что-то в моем мире не так. Я чувствую это, но понять не могу. Помощник Ген», — неожиданно рявкнула блондинка, вырвав ладонь из пальцев землянина. «Перестань, мы с тобой на задании. Наша задача — забрать Накт и убраться отсюда на Хронтар. Все. Дослужишь контракт, вернешься сюда, в свое время, потом делай и думай, что хочешь». «Ясно». «Так точно, мой командир». Акулов дурашливо вытянулся перед листрянкой по стойке смирно. «Не смешно», — тихо сказала старшая. «Ищи музыку». После этой встряски мужчине стало как-то легко и спокойно. Разобравшись в переключателе диапазонов радиоблока, Геннадий нашел музыкальную волну. На ней как раз зазвучала легкая мелодия, и мужской голос негромко запел. Месяц в небе бледно сиял. Ночь была теплая, как молоко. «Я этой ночью с тобой гулял. И было с тобой, мне хорошо, о». Акулов краем глаза посмотрел на девушку и увидел, что та улыбается. После первого куплета припев последовал в более ритмичном темпе. «Звезды сверкали, звезды сгорали, звезды пылали над головой, о пустяках мы с тобою болтали, и хорошо тебе было со мной, как мне хотелось, чтоб ночь не кончалась, и ветер ночной нас нежно ласкал, и чтобы ты только мне улыбалась, и чтобы я лишь тебя обнимал». Глядя на прекрасную листрянку, у Геннадия поднялось настроение, и все тяжелые думы в мгновение ока куда-то пропали. Исполнитель продолжал. «Темнота, сверчки, не души кругом, и лишь под луною тропинка блестит, только идем мы с тобою вдвоем, а в небе звезда со звездой говорит, звезды сверкали, звезды сгорали, звезды пылали над головой, о пустяках мы с тобою болтали, и хорошо тебе было со мной, как мне хотелось, чтоб ночь не кончалась, и ветер ночной нас нежно ласкал, и чтобы ты только мне улыбалась, и чтобы я лишь тебя обнимал». Акулов выключил радиоблок и вновь посмотрел на командиршу. Листрянка громко вздохнула и задумчиво проговорила: «Хорошая песня. Почти про нас. Я тоже так думаю», — живо подхватил мужчина, попытавшись обнять девушку. «Руки». Ловко избежав объятий, Настория отскочила в сторону. «Пошли обратно». Муж и жена зашагали в сторону базы. Легкий ветерок приятно обдувал лица охотников за Нактами, а непрерывный треск цикад сопровождал ночных гуляк на протяжении всего пути. «Империя Рось», — вспомнил Геннадий об увиденной карте. «Надо же, я думал, что сойду с ума во время похищения, а оно и сейчас не поздно». «Стой», — внезапно прошептал он. «Что такое?» — удивилась командирша, но остановилась. «В кустах справа кто-то есть. Не смотри туда». «Да, и я чувствую. Что-то я совсем расслабилась на твоей планете. Что предлагаешь?»